Глава 32. День 11. Счастье быть не одной. Впервые в жизни я проснулась в одной постели с мужчиной. Виктор Эскалант мирно спал рядом. Его темноволосая голова была повернута в мою сторону, он лежал на животе, обняв меня одной рукой. Я не сдержала улыбки, глядя на спящего Виктора. Он выглядел совсем юным и таким прекрасным. Вчера он сделал мне предложение. А может, мне это приснилось? Он дал мне время подумать, но на самом деле это я дала ему шанс все переосмыслить. Ведь парни, подобные ему, не могут так резко расстаться со своей свободой. Мое сердце было переполнено любовью к нему. Я была влюблена. Это бесспорно. В порыве своих чувств я легонько поцеловала его щеку и откинула с лба черную прядь волос. Я бы могла вечность вот так лежать рядом с ним и беречь его сон. Но мне пора возвращаться в реальность, а точнее, в университет. Очень стараясь не шуметь, я встала с постели и на цыпочках прошла в ванную. Остался всего час для того, чтобы я заехала домой, переоделась и отправилась на пары. Быстро умывшись, я, подобрав длинную юбку своего вечернего платья, прошмыгнула обратно в спальню. На миг снова залюбовалась спящим Виктором и положила на свою подушку маленький листик с текстом. «Не хотела тебя будить. Ты очень мило сопишь во сне. Целую, твоя Латти». Спустя 3 часа я уже сидела в компании Эйда и Мари на каменной лавочке во дворе университета. Я никак не могла выбросить из головы события вчерашнего вечера. Меня заставляли грустить домыслы. Что же пошло не так у Виктора? И почему он вместо того, чтобы просто заняться со мной сексом, сделал предложение? «Ты с Эскалантом пойдешь на осенний бал?» Я с трудом оторвала взгляд от только что включенного экрана мобильного, в котором высветились 2 пропущенных от Виктора. «Что?» — тупо спросила я. «Ах, я не знаю, Мари. Мы еще не говорили на эту тему. Я совсем забыла о нем». «Понятно», — недовольно поджала губы подруга. «Ты изменилась». Я удивленно взглянула на Марию. «С чего такое недовольство?» «Ты ошибаешься. Я все та же». «Ну да, ну да», — скептически молвила та. Адриан резко поднялся. «Так, эти женские разборки — не мой уровень». И ушел, оставив нас вдвоем среди других ребят, решивших отдохнуть от учебного процесса на свежем воздухе. «Мария, что тебя беспокоит?» Устало вздохнула я. «Ты, Латти!» — обиженно молвила та. «Ты отдалилась от нас, ничего не рассказываешь, но это полбеды. Ты ведь даже не слушаешь меня. Тебе плевать на нас с Эйдом». «Мария, это не так. Погоди-ка, на вас с Эйдом?» — удивилась я этой странной фразе. Подруга спохватилась, будто сболтнула лишнего. «Ну, только не цепляйся за слова». «Злата?» — раздался голос Виктора Эскаланта за нашими спинами. Мы обернулись, одновременно вытаращив глаза настоящего рядом Виктора. «Что ты здесь делаешь?» — воскликнула я, поднимаясь на ноги. «Нам нужно поговорить», — хмуро буркнул он. «Ну, конечно», — вторила ему подруга. Я извинилась перед ней и оглянулась в поисках свободной лавочки. Указав на одну из таких, в самом дальнем углу прямоугольного студенческого дворика, мы двинулись в ту сторону под пристальным взглядом нескольких студентов. «Ты решила отказать мне?» — нетерпеливо спросил Виктор. «Что? С чего ты это взял?» «Я-то решила, что это он пришел так внезапно, чтобы забрать свои слова обратно. Но облегчение нахлынуло на меня приятной волной, сметая на своем пути переживания. «Ты бросила меня», Ушла, не сказав ни слова. «Что я, по-твоему, должен думать?» — обвиняющий молвил тот, сверкая глазами. И телефон отключила. «Виктор!» — я успокаивающе коснулась его руки. «Я не хотела тебя будить. Мне нужно было переодеться и отправиться на лекции. Телефон выключила по требованию профессора Грегори. А тебе я оставила записку, но вижу, что неудачное я выбрала для нее место». На моих глазах настроение Виктора изменилось, и тень ушла с его лица. «Честно?» «Ну, конечно. Разве могла я поступить иначе?» Улыбнулась я в глубине души, наслаждаясь его тревогой за наши отношения. «Черт! Я чуть с ума не сошел!» Взъерошил он свои волосы. Он притянул меня к себе и поцеловал. Я чуть было не задохнулась от его страсти и на грани потери контроля отстранилась от него. «Виктор, прошу, не здесь!» прошептала я. «Прости, я не смог удержаться». Усмехнулся тот и оглянулся, вроде никого. «Да, кроме вот тех двух ребят», — кивнула я в сторону двух парней, сразу ответших взгляды от нас. «Будем надеяться, что у них мобильные с плохим разрешением камеры». Взгляд Виктора остановился на моем лице. Он улыбнулся одним уголком рта. «Хочешь, я отберу у них телефоны, и мы проверим?» «А», — махнула я, обнимая Эскаланта, — «пусть любуются и завидуют». «Моя девочка», — поцеловал он меня в волосы. «Но почему ты решил, что я ушла от тебя?» — серьезно спросила я. Виктор напрягся, и я подняла голову, чтобы посмотреть на него. «Из-за того, что вчера...» Вздохнул он. «Я решил, что обидел тебя, и ты так даешь понять, что отказываешь мне». «Виктор, я бы никогда так не поступила», — искренне сказала я. «Честно говоря, я даже работать не смог из-за своих мыслей», — смутившись, признался он, сжав мою руку. «Чувствую себя виноватой». «Не стоит». Я скосила взгляд на экран мобильного, на котором высветилось время. «Мне пора, к сожалению», — выдохнула я. Мы встали, и Виктор замялся, будто не решаясь что-то спросить. Мне было непривычно видеть его таким. «Ты еще не решила?» «Нет, пока». Я закусила губу и мысленно спросила его о том же. «Знаешь, о чем я подумал?» Начал он, держа мою руку и поглаживая ее пальцами. «Я очень хочу, чтобы ты приняла мое предложение. И хочу, чтобы наша первая брачная ночь была по-настоящему первой». Я была поражена его словами. Неужели он хочет заняться со мной сексом только после свадьбы? Шок. Увидев мое замешательство, Эскалант улыбнулся и легонько поцеловал меня в губы. А потом развернулся и ушел. Я так стояла и смотрела ему вслед. «Ну, и что же он хотел?» Недовольно бурчала Мария, внезапно оказавшаяся рядом. «Он сделал мне предложение», — машинально сказала я, все еще глядя в то направление, куда ушел Виктор. «Что?» — воскликнула подруга. — «Он предложил тебе выйти за него замуж?» «Тссс!» — зашипела я, очнувшись, я смотрелась по сторонам. Прозвенел звонок, оповещающий о начале лекции, и мы быстрым шагом направились в аудиторию. «Ну же, рассказывай!» — требовала подруга. «Да нечего рассказывать. Вчера он предложил мне выйти за него, дал мне время на размышления, а сегодня испугался, что я решила ответить отказом». «У вас был секс?» — деловито перебила меня Мария. Я покраснела, но о произошедшем вчера инциденте решила промолчать. «Нет, все ясно. Он хочет переспать с тобой, типа перед свадьбой, ну а потом все отменить. Стандартный развод. Мы уже были почти у двери, но я на миг остановилась, чтобы ответить Мари. Вчера я уже решила сделать следующий шаг. Но он заявил, что хочет настоящую первую брачную ночь. У подруги отвисла челюсть, и я, пользуясь ее замешательством, втолкнула ее в аудиторию. После лекции мы с Мари отправились в библиотеку готовиться к завтрашнему учебному дню. Мы помирились, и она то и дело пыталась разгадать коварный замысел Эскаланта. В своих скептических высказываниях она была так непривычно похожа на Адриана. Виктор должен был заехать за мной в университетскую библиотеку. Было около 5 вечера, когда мы с Марией шли к парковке, где меня уже ждал пунктуальный Эскалант. «Погоди-ка», — молвила подруга и отозвала в сторону Виктора. Я наблюдала, как они о чем-то говорили. Мой парень кивал, иногда вскидывая брови, то ли удивляясь, то ли усмехаясь. Но Мария была чрезвычайно серьезно настроена. В итоге они, очевидно, пришли к общему мнению и, покивав друг другу, подошли ко мне. «До завтра, дорогуша», — чмокнув меня в щеку, попрощалась Мария, бросив напоследок предостерегающий взгляд на Виктора. «Пока, Вик!» «Хорошего вечера, Мария», — учтиво ответил он. Я, сдерживая смех, села в Де Томазо. «И как ты сдержался?» «Ты о чем?» Он завел двигатель. «Вик?» — рассмеялась я, увидев, как он сморщился. «Я понял, что только от твоей подруги смогу это терпеть. Ведь переубедить ее невозможно. А вот запугать ты мне не позволишь. Я прав?» «На все 100!» Кивнула я, не сдерживая улыбки. «Вот и приходится терпеть». Он передернулся от отвращения. «О чем вы говорили?» Испытывающе смотрела я на него. Виктор был сосредоточен на дороге перед капотом его авто. Мария предостерегла меня. Сказала, что если я причиню тебе вред, то она сделает все, чтобы ни одна девушка в Испании даже не глянула в мою сторону. «Ого!» — не сдержала улыбку я, гордясь, что являюсь ее подругой. «Представляю твою реакцию». «Ну да», — вздохнул Виктор и глянул на меня. Я сказал ей, что ни одна девушка Испании не стоит риска потерять тебя. И не только Испании. Я не нашлась, что ответить на такое заявление, но это одно из лучшего, что я слышала в жизни. «Хотя, говорят, туземки — очень горячие штучки», — мечтательно усмехнулся тот. И мы рассмеялись. «Куда мы едем?» — любуясь им, спросила я. Ему был к лицу горчичного цвета джемпер. Хотя ему... Казалось, все идеально подходит. «У меня для тебя сюрприз из будущего, так сказать», — загадочно ответил Виктор. Вечерние лучи солнца оповещали о том, что рабочий день подходит к его завершению. Эскалант остановил авто возле какой-то стройки высотного здания. Мне не был знаком этот район Барселоны. Я вышла и осмотрелась, пытаясь понять, где мы. Но вокруг были только уже выстроенные здания небоскребов. Виктор заглянул в багажник и достал оттуда букет белых роз. «Сегодня я понял, что не знаю, какие твои любимые цветы», — улыбнулся он, вручая мне букет. Поэтому не отличился особой оригинальностью. Я была тронута и понюхала тонкий аромат лепестков. «Спасибо». Он указал мне на свою щеку, давая понять, что желает получить поцелуй от меня. Я, смущенная его приятным подарком, встала на цыпочки и потянулась к его лицу. Хитрец в последнюю секунду подставил мне губы, и мы поцеловались. «Пойдем», — хрипло прошептал он, беря меня за руку. Я послушно шла за ним. На стройке нас приветствовал только охранник. Он узнал Виктора и пропустил без проблем. Здание было почти достроено, не хватало лишь косметических работ, ну и оконных стекол. С помощью подъемника нас подняли на предпоследний, 29-й этаж. Моя голова закружилась, но я не знала точно, от высоты или от поцелуя Эскаланта. «Ну, как тебе?» — воодушевленно спросил меня Виктор, пройдя вглубь будущей комнаты. Я последовала его примеру и деловито осмотрелась. «Весьма. Красивые бетонные стены. До конца не понимая, где мы, шутливо ответила я. «Что это, Виктор?» Он мечтательно вздохнул и развел руки в стороны, будто знакомит меня с этим помещением. «Это мой будущий кабинет. Если все так и будет идти по моему плану, то уже в среду я внесу задаток». «О!» — закивала я. «Это чудесно!» Он стал ходить по бетонному полу и показывать мне будущий дизайн. «Вот здесь будет диван белый. Там стол для переговоров длинный, из стекла». Виктор указал за мою спину, и я обернулась. «Видишь, какой вид? Здесь будут окна на всю стену». Я зачарованно смотрела на заходящее солнце за горизонт моря. Это новое здание было выше всех окружающих, поэтому пейзажу города ничего не мешало. Эскалант обнял меня со спины и поцеловал в шею. Я откинула голову ему на грудь, наслаждаясь моментом. «На месте, где мы стоим, — хрипло продолжил он, — будет мой стол». «Прекрасный выбор», — пробормотала я. Виктор развернул меня к себе и взял мое лицо в ладони. «И если ты согласишься...» Его взгляд превращал мою кровь в бурлящий поток. «То на этом столе будет стоять твое фото в свадебном платье». Я не верила своим ушам. Неужели Эскалант уговаривает меня согласиться? Не верится. «Виктор, неужели тебе это надо?» — прошептала я. Он приблизился вплотную к моему лицу. «Мне нужна ты. Я попал в твою зависимость». Нашему поцелую помешал телефонный звонок. Виктор нехотя отпустил меня и ответил. «Да, Хакин, пока все в норме. И? Неужели нет никаких мыслей, кто мог взять? Я тоже надеюсь на это. Держи меня в курсе». Виктор положил телефон обратно в карман брюк и ответил на мой вопросительный взгляд. «Хоак потерял вчера свой мобильный. А там, сама понимаешь, половина его жизни хранится». «Как жалко», — сочувственно молвила я. «Надеюсь, пропажа найдется».